438. Матерь Агни-Юги. О преломлении хлебов. Сперва надо накормить, обуть и одеть голодных, и дать им изобилие плодов земных, а потом, давши все это, уже вести к вершинам. Ибо голодный и нуждающийся, и жаждущий яро вещей, не сдвинется с места. Сперва накормить, удовлетворив нужды земные, а потом и двинуться дальше. Ибо голодные и нуждающиеся будут представлять себя в образах голода и вечной нужды. Но не возжаждет вовек, идущий к владыкам. Будущее явит собою гармоничное сочетание внешних устремлений и достижений духа с благоденствием и процветанием всех народов земли и сада земного.